Часть восьмая. Маменька, звали? Сядь, ангел Петенька. Петр ткнулся на табурет, с досадой оглядывал матушкину опочивальню. Наталья Кирилловна, сидя против него, ласково усмехалась. Ух, и грязен! Платье порвано, палец обвязан тряпкой. Волосики вихрами, под веками тень, глаза беспокойные. Петруша, ангел мой, не гневайся, выслушай. Слушаю, маменька. Женить тебя хочу. Стремительно Петр вскочил, размахивая руками, забегал от озаренных ликов святителей до двери в кривь и в кость по спальне, сел. Дернул головой. Большие ступни повернулись носками внутрь. На ком? Присмотрена, облюбована, уж такая лапушка, голубь белый. Наталья Кирилловна склонилась над сыном, проведя по волосам. Хотела заглянуть в глаза. У него густо залились румянцем уши. Вынырнул из-под ее руки, опять вскочил. — Да некогда мне, маменька, управа, дело есть. Ну, надо, так жените. Не до того мне. Задев плечом за косяк, сутуловатый, худой, вышел и побежал, как бешеный, по переходам, вдалеке хлопнул дверью.